«Слишком дорого, как я считаю», — ответил на вопрос Грейтхаус. Ответом было молчание. Кумпл Боскинс поставил кружку на стойку и нацелил взгляд в Грейтхауза. Теперь он уже не казался ни слишком пьяным, ни слишком глупым. Скорее, в нем того и другого было достаточно, чтобы поджечь в себе фитиль. И видно было, что он более чем уверен в своей способности увечить и калечить. Более того, с нетерпением уверен. «Я говорю с юным героем», — сказал он медленно, — «а не с тобой, старик». «Ну да», — подумал Мэтью, чувствуя, как ускорился пульс и закрутило кишки. «К гадалке не ходи. Этот псих Грейтхаус пришел сюда подраться. Мало того, что Мэтью отлично показал себя на трудных уроках фехтования, составления карт, заряжания кремневого пистолета и стрельбы из него, верховой езды и прочих необходимых для ремесла навыков. Нет, оказывается, он недостаточно преуспевает в этом идиотизме рукопашного боя, который навалил на него Грейтхаус. «Помни», — говорил ему Грейтхаус неоднократно, «в бою сперва действуй умом, потом мышцами». Кажется, Мэтью сейчас ждет демонстрация ума старшего партнера. «И помоги нам Бог», — подумал он. Грейтхаус встал. Но он все еще улыбался, но не так широко. Мэтью снова пересчитал публику. Скрипач перестал играть. Он тут боец или мебель? Джордж и его неизвестный спутник так и сидели мордой в стол, но могли ожить при первом же ударе. А кто знает, что будет делать Диппеннек? Неряшливая дама скалилась во весь рот, увы, насильственно лишенный передних зубов. Бейтер, очевидно, ждал, когда кумпол начнет крушить черепа, а потом и сам бросится жевать носы. Топор Скелли уже был под рукой. Из остальных пятерых двое казались работягами из доков, жаждущими хорошей потасовки. Другие трое, за столом в глубине, были одеты в приличные костюмы, которые вряд ли хотели изорвать в драке, и попыхивали трубками, достойными ктиторов, хотя среди них точно не было духовных лиц. «Бросок костей», — подумал Мэтью, в душе надеясь, что не такой уж Грейтхаус бесшабашный игрок. Грейтхаус не двинулся к кумполу, а небрежно снял шляпу и плащ и повесил их на крюки в стене. «Мы пришли просто посидеть недолго. Как я уже сказал, ждем одного человека. Ни мистеру Корбетту, ни мне никакие осложнения не нужны». «Ждем одного человека?» Мэтью понятия не имел, о чем это он. «Кого ждем?» Кумпол навалился на стойку, скрестил на груди массивные лапы. Шов на плече грозил лопнуть. «Подружку эту свою по имени Лорд Корндырка?» Сидящий рядом Бейтер захихикал. «Нет», — ответил Грейтхаус, — «человека, которого я хочу нанять в наше агентство. И мне показалось, что интересно будет с ним встретиться именно здесь». В этот момент открылась дверь. Мэтью увидел на пороге тень, услышал топот ботинок, и Грейтхаус объявил: «А вот и он!» И вошел раб Зет в черном костюме, белых чулках и белом шелковом галстуке. В зале стало так тихо, что слышен был общий пораженный вздох. У Мэтью глаза полезли на лоб. Он обернулся к Грейтхаузу, чуть не сломав себе шею от напряжения, и сумел произнести: «Вы с ума сошли?»